Не допусти аборт своей мечты. Идем дальше, дорогие. Был сперматозоид, была яйцеклетка, появился зародыш. Мы в состоянии радости, наслаждения. Это событие растет. Оно вот-вот родится, оно вот-вот реализуется. Но мы можем сделать аборт своей мечты. Как мы это делаем? Например, ты хочешь быть здоровым, твое тело новое, и ты видишь себя в ощущениях таким. Ты это вынашиваешь. Встречаешься с друзьями, знакомыми, они спрашивают, как дела? Нормально. Как здоровье? Да ты знаешь, колено болит, поджелудочное дает джазу, изжога беспокоит, давление скачет. Вот прямо сейчас, когда ты это говоришь, что происходит? Ты абортируешь свою мечту. Ты молишься о том, чтобы у тебя был благословенный партнер, мужчина, и ты в ощущениях, что он у тебя будет. Потом ты встречаешься со старыми подругами, которые спрашивают, как жизнь, и ты говоришь, да пока никак, мужиков нормальных нет. Все, ты абортируешь свою мечту. Ты своими словами и своими ощущениями съезжаешь на другие вибрации. В этом мире или ты влияешь, или на тебя влияют. Суть в том, что я имею ощущения, я имею вибрации, и я это транслирую в мир. А если тебе люди говорят другое, это невозможно, это не получится, или у тебя самого вера уменьшилась, и ты говоришь, этого не будет, то ты отменяешь созревание желаемых событий. Что нужно делать, чтобы не допустить аборт? Нужно держать эту вибрацию. У меня будет то, о чем я молюсь. Как минимум, не подключаться к тому, что говорят люди, не противоречить им вслух. Мысленно поставить стеклянную стену. Это твои вибрации, это мои. В моей вселенной мое тело обновляется. В моей вселенной все органы работают нормально. В моей вселенной мне столько лет, насколько я себя ощущаю, а не столько, сколько в паспорте. В моей вселенной, даже если 99% мужчин — козлы, есть один Божий Сын, и он у меня будет. В моей вселенной, даже если в моей стране творится полная финансовая и экономическая попа, ангелы и творцы обеспечат меня всем необходимым сверх моих ожиданий. То есть не соглашаться, промолчать и не подключаться к чужим вибрациям. Можно сказать «все хорошо» или «уже лучше». А в идеале сказать то, во что ты веришь. Люди говорят «мы не молодеем», а ты скажи «а я молодею». Молитвы и практики творят чудеса. Люди говорят «в стране что творится», а ты скажи «Бог дает сверх всяких ожиданий». Финансы приходят из ожидаемых и неожидаемых источников. То есть, когда ты реагируешь на чужие вибрации, ты можешь либо совершить аборт своей мечты, либо сделать своей мечте укол витаминов. Ты свою линию, свою вибрацию держишь. Когда ты вынашиваешь ребенка, нельзя, чтобы чужая энергетика или чужие духовные микробы, чтобы чужая вибрация нарушила рост твоего ребенка. Иначе произойдет аборт. То есть своей жизнью ты должен транслировать «У меня есть намерение, у меня есть мечта, и будет так, как я верю, и вашим негативом вы меня не собьете». Это вы так верите, что все плохо. Это вы так верите, что мы болеем и стареем. Это вы так верите, что ничего не поменяется. Это вы так верите, что денег не хватит. Это ваш выбор. Это ваша вибрация. Это ваш мир. Это ваша вселенная. Я живу в другой вселенной. Я осознанный творец. Это мой ребенок. А высший пилотаж сказать, а ты знаешь, я так не думаю. А я знаю, что Бог поможет. А ты знаешь, у меня здоровье сейчас уже лучше стало. И раз, человек смутится. И в этот момент, когда ты не соглашаешься и свои вибрации продвигаешь, ты даешь витамины своему ребенку. А когда ты соглашаешься с чужими мыслями и вибрациями, ты абортируешь свою мечту. Знаете, есть такая песня «Гни свою линию», поэтому не стоит прогибаться под изменчивый мир. Либо ты включаешь и транслируешь свои вибрации, либо ты позволяешь другим разбивать свои мечты и намерения и абортируешь их реализацию.